ясно солнышко, руки теплые в росе, и Россия, как Алёнушка, предстаёт во всей красе. Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синева и светла от берез Россия. У нее коса пшеничная, родниковые глаза и поляны земляничные щедро дарят ей леса. Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синева и светла от берез Россия. Дорога длинная, загрущу в чужом краю, вспомню небо журавлиное, песню русскую спою. Ни вблизи, ни вдали я не знаю той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синь синева и светла.